Гурген Арташесович Айрумян, в отличие от Зубова, был добродушен и многословен. Кроме того, он любил Настю Каменскую, которая была совершенно не похожа на двух его внучек, темпераментных, непоседливых и, как он считал, бестолковых и легкомысленных. «Здравствуй, рыбонька! Здравствуй, золотая моя!» — гудел он в трубку, вспомнила дедушку Гургена. «Небось, насчет Филатовой. Я акт экспертизы следователю отправил». «Гурген Арташесович, ну, в двух словах, а? Ну, вы же знаете, меня начальник до следователя не допускает», — попросила Настя. «Ну, если в двух словах, то я не знаю, от чего умерла Филатова». «То есть как?» — опешила Настя. «А так. Смерть наступила в результате остановки сердечной деятельности. Ни хронических, ни острых заболеваний, которые могли бы привести к остановке сердца, вскрытием не обнаружено. Меток электротока тоже нет. Но я вполне допускаю, что она могла умереть от электротравмы». «Видишь ли, солнышко мое, в 10-15% случаев метки не выявляются. Об этом во всех учебниках написано. Но если ты хочешь от меня не два слова, а три, то я отвечу тебе на один вопрос, который следователь забыл мне задать. Наверное, торопился сильно, а может, не захотел. Хочешь? Конечно, хочу. Так вот, ненаглядная моя, если ты возьмешь книжку «Осмотр трупа на месте обнаружения», издание 1989 года, то на странице 157 ты прочитаешь, что следователь должен был меня спросить, имеются ли на теле Филатовой повреждения, не связанные с действием электротока. Если да, то каков их характер и механизм образования? А я бы тогда ему ответил, что у Филатовой имеется ушиб головы, который я не могу объяснить, и нет того ушиба, который я предполагал обнаружить. Это мое третье слово. Четвертое хочешь или уже сама догадалась? Догадалась, — ответила Настя. У меня фотография есть. Я сразу обратила внимание, что кухня крошечная. Если бы Филатова падала, она наверняка ударилась бы о край стола и задела бы табуретку. Вы именно этих ушибов не обнаружили? Люблю я тебя, попугайчик мой. Приятно с тобой разговаривать. А ушиб, который я обнаружил? Так, ни два, ни полтора. С одной стороны, как будто об пол ударился, но с другой стороны, при падении с высоты собственного роста, если забыть про стол и табуретки, ушиб был бы гораздо сильнее. По времени образования он совпадает со временем наступления смерти. Так что удариться головой раньше она вряд ли могла. Одно могу сказать точно. Ушиб образован от соприкосновения с плоской поверхностью, а не с тупым твердым предметом. Ну, как, звездочка моя, хорошие слова я тебе сказал? Замечательные. От всей души признала Настя. Что бы я без вас делала? Меня бы давно уже с работы выгнали. Ну, в этом Настя, пожалуй, не преувеличивала. Каждый месяц к 20 числу она представляла Гордееву анализ всех раскрытых и нераскрытых убийств, тяжких телесных повреждений и изнасилований. С помощью такого анализа выявлялись новые тенденции в совершении этих преступлений, а также типичные ошибки, допущенные при раскрытии. И каждый месяц, проводя этот анализ, Настя приходила к Айрумяну и с благодарностью выслушивала его пространные консультации, обильно пересыпанные рыбками, птичками и звездочками. «Ну что ж», — решила Настя, — «исходной информации пока достаточно, чтобы продумать обстоятельства смерти Филатовой. О мотивах и личности убийцы речь пока не идет. Сейчас важно понять, действительно ли имела место инсценировка, или это все-таки несчастный случай? И вообще, как все это происходило, и может ли быть замешан в этом Дима Захаров? Ну, хорошо бы, конечно, поговорить с инженером-электротехником, которого вызывали в квартиру Филатовых, но, в конце концов, характер неисправности для ее рассуждений пока не особенно важен. Совершенно очевидно, что плита не могла вдруг испортиться за тот час, который прошел с половины второго, когда, по утверждению Зубова, кипятили чайник, до половины третьего ночи, когда током ударила Ирину. Это означает, что либо плиту умышленно испортили в течение этого часа, либо теплый чайник — плод фантазии, одновременно посетивший и Захарова, и криминалиста Зубова, либо, наконец, что тот, кто кипятил воду, знал о неисправности и принимал меры предосторожности, например, надевал плотные резиновые перчатки. Других вариантов быть не может.